Глава 11. Два дела из разряда «Ни за что на свете». Сэм начал выстраивать стаю в боевом порядке, а я все еще лежал на земле. Эмбри и Квилл стояли по бокам от меня и терпеливо ждали, пока я соберусь силами. В груди поднималось непреодолимое и навязанное альфой желание вскочить на ноги и повести их в бой. Я боролся с ним как мог, корчась на земле. Эмбри тихо заскулил. Он не хотел думать связно, чтобы не привлекать внимание Сэма, и без слов умолял меня встать, забыть обо всем и довести дело до конца. В стае преобладал страх, однако каждый боялся не за себя, а за остальных. Мы не знали, кто выживет, а кого из братьев мы потеряем, чьи мысли покинут нас навсегда, чьих безутешных родственников мы будем успокаивать завтра утром. Мой разум заработал в унисон с остальными, преодолевая эти страхи. В тот же миг я встал и отряхнулся. Эмбри с Квиллом облегченно выдохнули, Квилл ткнулся носом мне в бок. Все их мысли были о предстоящем бое, о нашем задании. Мы вместе вспомнили вечера перед битвой с новорожденными, когда мы наблюдали за тренировками Каллинов. Эммет Каллин был самый крепкий, но куда большую опасность представлял Джаспер, быстрый как молния, воплощение скорости и мощи. Интересно, сколько веков боевого опыта у него за спиной? Неудивительно, что остальные Каллины ждут его наставлений. «Если хочешь, я буду биться в центре, а ты во фланге». Квилл был взбудоражен сильнее всех. Когда он учился у Джаспера, его так и подмывало опробовать свои умения на вампирах. Для него это будет как состязание. «Пусть биться придется не на жизнь, а на смерть». Точно так же думал Пол и мальчишки, еще ни разу не дравшиеся, Колин и Брейди. Того же мнения был бы и Сет, не окажись наши враги его друзьями. «Джейк!» — нетерпеливо позвал Квилл. «Как построимся?» Я только покачал головой, не в силах сосредоточиться. Приказ Альфа управлял моими мышцами, словно нити-марионеткой. Я выставил вперед одну лапу, затем вторую. Сет тащился позади Колина и Брэди. За главную у них была Ли. Продумывая план действий, она не обращала внимания на Сета, и я видел, что она предпочла бы не брать его в битву. К младшему братцу она испытывала почти материнские чувства и хотела, чтобы Сэм отправил его домой. Сет не слышал ее мыслей. Он тоже привыкал к нитям. «Может, если не сопротивляться?» — прошептал Эмбри. «Думай о нашей цели, о самых сильных вампирах. Завалим обоих, считаем уже крышка». Квилл подзадоривал сам себя, словно перед важным матчем. «Хотел бы я принимать в расчет только противников. Мне было нетрудно представить схватку с Джаспером и Эмметом, ведь я долгое время считал их врагами. Посчитаю снова. А вот забыть, что они защищают того же человека, ради кого я готов сражаться до последнего, забыть причину, по которой я не хотел одерживать победу в этом бою...» «Джейк!» — осадил меня Эмбри. «Не отвлекайся, думай о нашей цели!» Я едва переставлял лапы, борясь с натяжением нитей. «Что толку противиться?» — опять шепнул Эмбри. «Правильно. В конечном итоге я все равно исполню волю Сэма». В безграничной власти Альфы были плюсы. Даже такая сильная стая, как наша, ничего не стоила без вожака. Чтобы добиваться своего, надо думать и двигаться как один. Для этого телу и нужна голова. Подумаешь, на сей раз вожак ошибся. Мы все равно ничего не можем поделать. Никто не в силах ему противиться. За одним исключением. Эта мысль пришла сама. Я надеялся, что она никогда не придет. Но теперь, когда моими лапами управляли нити, свою исключительность я принял с облегчением. Нет, с безудержной радостью. Никто не мог противиться Альфе, кроме меня. Я этого не заслужил. Но кое-какие права достались мне от рождения. Права, за которые я и не думал бороться. Я никогда не хотел быть вожаком стаи, не хотел и теперь. Слишком большая ответственность легла бы на мои плечи. Сэм справлялся куда лучше меня. Однако сегодня он ошибся, а я не был рожден его рабом. В тот миг, когда я признал свое превосходство, оковы упали с моего тела. Я почувствовал, как во мне накапливается свобода и какая-то странная, бесполезная сила. Бесполезная, потому что вожак черпает ее из стаи, а у меня стаи не было. На мгновение я ощутил острое одиночество. Ха-ха, подумаешь, нет стаи. Я выпрямился и уверенно подошел к Сэму, который стоял в сторонке и обсуждал с Полом и Джаредом грядущий бой. На звук моих шагов он обернулся и сощурил черные глаза. «Нет», — еще раз сказал я. Сэм сразу понял, какой выбор я сделал, по голосу Альфа, зазвучавшему в моих мыслях. Он взвыл и отскочил назад. «Джейкоб, что ты натворил?» «Я не пойду за тобой, Сэм. Ты принял неправильное решение». Он изумленно смотрел мне в глаза. «Неужели враги тебе дороже семьи?» «Они...» — я потряс головой, чтобы привести в порядок мысли. «Они не враги. Я не понимал этого, пока не захотел уничтожить их по-настоящему». «Дело не в них», — прорычал Сэм. «Все из-за Беллы. Она никогда не была твоей, никогда тебя не выбирала, и все-таки ради нее ты продолжаешь рушить собственную жизнь». В этих словах заключалась горькая правда. Я втянул их вместе с большим глотком воздуха. «Возможно, ты прав, но из-за нее ты уничтожишь стаю, Сэм. И даже если никто из наших не погибнет, на вашей совести всегда будет убийство. Защищать семью — наш долг. Я знаю, какое решение ты принял, Сэм, однако за меня ты больше не решаешь. Джейкоб, ты не можешь отвернуться от стаи». Я услышал двойное эхо его приказа, но никакой тяжести не почувствовал. Распоряжения Альфы больше на меня не распространялись. Он стиснул зубы, пытаясь принудить меня к ответу. Я посмотрел в его разъяренные глаза. «Сын Эфраима Блэка был рожден не для того, чтобы подчиняться сыну Леви Адли». «Вот как Джейкоб Блэк». Сэм ощетинился и оскалил зубы. Пол и Джаред встали по бокам от него и зарычали. «Даже если ты меня убьешь, стая за тобой не пойдет». На этот раз с удивленным воем отскочил я. «Убью тебя! Я и не думал с тобой драться, Сэм». «Тогда что ты затеял? Я не буду стоять в сторонке и смотреть, как ты защищаешь вампирово отродье, подвергая опасности мое племя. А я и не прошу тебя стоять в сторонке. Если ты прикажешь им следовать за тобой, я никогда не подчиню их своей воле». Сэм забил хвостом, услышав упрек в моих словах. Затем шагнул вперед и встал нос к носу со мной. До сих пор я и не замечал, что перерос его. «В стае может быть только один альфа. Стая выбрала меня. Ты хочешь раскола? Ты пойдешь против братьев? Или прекратишь это безумие и вернешься к нам?» В каждом его слове слышался приказ, но на меня он не действовал. В моих венах текла чистая кровь Альфы. Теперь я понял, почему в стае может быть только один вожак. Мое тело само отвечало на брошенный вызов. Во мне поднималось желание доказать, кто здесь хозяин. Примитивный волчий инстинкт звал вступить в битву за превосходство. И я сосредоточил все силы на том, чтобы его побороть. Не стану я драться с Сэмом. Это бессмысленно и жестоко. Он по-прежнему мой брат, пусть я и отрекся от него. Да, второго альфа быть не может, и я не претендую на это звание. Я лишь хочу идти своей дорогой. Ты теперь из их шайки, Джейкоб. Я поморщился. Не знаю, Сэм, но одно я знаю точно. Сэм съежился, услышав мысленно голос Альфы. Он действовал на него куда сильнее, чем его на меня, потому что я был рожден вожаком, а он нет. Я встану между вами и Калинами, и я не буду смотреть, как стая убивает невинных. Трудно было назвать этим словом вампиров, но пришлось. Людей. Вы не такие. Прошу, выбери для них правильный путь, Сэм. Я отвернулся, и сразу несколько волков взвыли за моей спиной. Я вонзил когти в землю, оттолкнулся и побежал прочь от шума, который сам же и поднял. Надо торопиться. Из всей стаи только Ли способна меня опередить, но я стартовал первым. Вой начал исчезать вдали, и я с радостью прислушался, как он вспарывает ночную тишину. Значит, погони еще нет. Надо предупредить Калинов, пока стая не опомнилась и не остановила меня. Если Калины будут начеку, Сэм дважды подумает, прежде чем нападать. Я помчался к Белому дому, который все еще ненавидел. Прочь от своего. Больше у меня дома не было. Я из него ушел. А ведь утро не предвещало ничего особенного. Я вернулся с дозора, позавтракал с Билли и Рэйчел, посмотрел какую-то лажу по телеку, поцапался с Полом. Отчего все так резко изменилось? Как все перемешалось и извратилось до такой степени, что я теперь один сам себе альфа, отрекся от братьев и предпочел им вампиров? Мои размышления прервал звук, который я боялся услышать. Мягкий удар лап по земле. Погоня. Я рванул, что из силы, помчался сквозь черный лес. Надо только подобраться поближе к дому Калинов, чтобы Эдвард услышал мои мысли. Одна ли меня не остановит? И тут я уловил настрой того, кто за мной бежал. Не гнев, а воодушевление. Он не гнался за мной, а следовал. Я едва не упал и только через два прыжка сумел восстановить прежнюю скорость. «Погоди, у меня не такие длинные лапы!» «Сет, что ты здесь делаешь? Беги домой!» Я чувствовал его волнение, видел мир его глазами, так же, как он видел моими. Ночной пейзаж, проносившийся мимо, для меня был полон отчаяния, а для него — надежды. Я и не заметил, что сбавил скорость, пока вдруг не увидел рядом бегущего Сета. «Я не шучу, Сет! Тебе здесь не место, убирайся!» Неуклюжий волк фыркнул. «Я за тебя, Джейкоб, ты прав! Я не хочу быть на стороне Сэма, когда...» «Нет, черт подери, ты будешь на его стороне! Неси свою волосатую задницу в лапуши, делай, что велит Сэм! Нет!» «Марш отсюда, Сет! Это приказ?» Его вопрос застал меня врасплох. Я резко затормозил, оставив в земле глубокие борозды. «Я никому не отдаю приказов. Просто говорю тебе то, что ты сам знаешь». Он бухнулся на задние лапы рядом со мной. «Я знаю одно. Уж очень тихо тут стало. Не находишь?» Я поморгал и нервно завилял хвостом, прочтя мысли Сета. Тихо было не в прямом смысле слова. Далеко на западе стая еще выла. «Они не перевоплотились», — заметил Сет. «Я это знал. Все волки сейчас взбудоражены и усиленно пользуются мысленной связью, чтобы увидеть ситуацию с разных сторон. Но я не слышал их мыслей. Я слышал только Сета, больше никого». «Похоже, разные стаи между собой не связаны. Ха! Наши предки не могли это знать, потому что разных стай попросту не было. Волков не хватало. От этой тишины прямо жуть берет. И все-таки приятно, а? Сдается мне, Эфраиму, Леви и Квиллу жилось полегче. Никакого гомона в ушах, всего три голоса или два. Заткнись, Сет». «Есть, сэр!» «Прекрати немедленно, нет никаких разных стай. Она одна, а я сам по себе, так что можешь идти домой». «Если стаи нет, то почему мы слышим только друг друга? Мне кажется, когда ты отвернулся от Сэма, это был очень важный шаг. Перемена. И когда я пошел за тобой, это тоже было очень важно». «Пожалуй, ты прав», — заключил я. «Но то, что изменилось, всегда можно вернуть». Сет поднялся и побежал на восток. «Сейчас не время споров. Надо торопиться, пока Сэм не...» Тут он тоже был прав. Я побежал, хотя на сей раз не так быстро. Сет следовал за мной по пятам, заняв традиционное место второго справа от меня. «Я могу бежать и слева», — подумал Сет, чуть понурив голову. «Я ведь не ради повышения за тобой пошел». «Беги где хочешь, мне плевать». Погони не было, но мы оба немного ускорились. Я чувствовал себя не в своей тарелке от того, что не слышал мысли стаи. Теперь я узнаю об их нападении не раньше Калинов. «Будем патрулировать лес?» — предложил Сет. «И что, если стая нападет?» Я прищурился. «Будешь сражаться против братьев? Против сестры?» «Нет, мы предупредим Калинов, но сами в битву не сунемся». «Хорошо придумал. Ну а потом что?» «Я не...» «Знаю!» Уже не так уверенно согласился Сет. «Я и сам не могу с ними драться. Но они не больше нашего хотят этой битвы. Может, они уже передумали. К тому же их теперь только восемь. Хватит быть таким...» Я не сразу подобрал подходящее слово. «Оптимистом. Действуешь мне на нервы». «Ладно. Хочешь, чтобы я дулся и хмурился? Или мне просто заткнуться?» «Просто заткнись». «Без проблем». «Неужели? Слабо верится». Сет наконец-то умолк. Через пару минут мы перебежали шоссе и оказались в лесу, окружавшем дом Калинов. «Интересно, Эдвард нас уже слышит?» «Может, нам усердно думать, мы пришли с миром?» «Дерзай!» «Эдвард!» — осторожно подумал Сет. «Эдвард, ты здесь?» «Ну вот, теперь я чувствую себя полным кретином». «Ты и есть кретин». «А он нас слышит?» «До дома оставалось меньше мили». «Наверняка. «Эй, Эдвард, если ты нас слышишь, собирай народ. У вас проблемы». «У нас проблемы», — поправил меня Сет. Тут мы вылетели на большую лужайку. В доме было темно, но не пусто. На крыльце поджидал Эдвард, Эммит и Джаспер. В темноте их кожа казалась белоснежной. «Джейкоб, Сет, что случилось?» Я затормозил и попятился. Вонь стояла такая, что внутри от нее все горело. Сет тихо заскулил, замешкался и скрылся за моей спиной. Отвечая на вопрос Эдварда, я прокрутил в голове ссору с нашим вожаком. Сет думал вместе со мной, заполняя пробелы и показывая произошедшее с другой стороны. Дойдя до слов «чудовищно» и «нельзя этого допустить», мы остановились, потому что Эдвард зашипел и спрыгнул с крыльца. «Они хотят убить Беллу?» — прорычал он. Эммит и Джаспер, не слышавшие нашего рассказа, приняли его слова не за вопрос, а за утверждение. В мгновение ока они очутились рядом с Эдвардом и оскалили клыки. «Эй, полегче!» — подумал Сет, пятясь. «Я не этих имел в виду», — остановил их Эдвард. «Сюда идет стая». Эммит и Джаспер изумленно отпрянули. Верзила повернулся к Эдварду, а Джаспер не сводил с нас глаз. «Что им надо?» — вопросил Эммит. «То же, что и мне», — прошипел Эдвард. «Но у них другой план. Собирай наших. Позови Карлайла и Эсми. Пусть немедленно возвращаются». Я тревожно взвыл. Как я и боялся, вампиры были не в сборе. «Они недалеко», — тем же мертвым голосом процедил Эдвард. «Пойду разведаю обстановку», — подумал Сет. «Прочешу лес с западной стороны». «Это опасно?» — спросил его Эдвард. Мы с Сетом переглянулись и вместе подумали. «Вряд ли», — я добавил. «Хотя я, наверное, лучше пойду с ним. На всякий случай». «Меня они не тронут», — заметил Сет. «Я для них всего лишь ребенок». «Для меня тоже». «Все, я побежал. Ты нужен здесь для связи с Калинами». И он нырнул в темноту. Я не остановил его, потому что не хотел им помыкать. Мы с Эдвардом теперь стояли лицом к лицу посреди темного луга. Я слышал, как Эммит разговаривает по телефону, Джаспер не сводил глаз с того места, где исчез Сет. На крыльцо вышла Элис и, смерив меня долгим тревожным взглядом, порхнула к Джасперу. Я догадался, что Розали дома с Беллой по-прежнему охраняет ее. «Уже не первый раз я должен выразить тебе свою благодарность, Джейкоб», — прошептал Эдвард. «Я никогда бы не посмел просить тебя о такой услуге». Я вспомнил, о чем он просил меня днем. Ради Беллы Эдвард был готов на что угодно. «Посмел бы еще как!» Он задумался и кивнул. «Да, наверное, ты прав». Я тяжело вздохнул. «Что ж, а я не первый раз соглашаюсь тебе помочь». «Верно», — пробормотал Эдвард. «Извини, что днем ничего не вышло. Я же говорил, она не станет меня слушать». Я это знал и даже не надеялся, что она послушает. Просто... «Ты должен был попытаться. Понимаю. Ей лучше». Его глаза остекленели, голос опять стал безразличным. «Хуже», — выдохнул он. Я не хотел, чтобы это слово повисло в тишине. «Слава богу», — заговорила Элис. «Джейкоб, ты не превратишься в человека?» Она попросила. «Нам надо знать, что происходит». Я покачал головой, и Эдвард ответил за меня. «Он должен быть на связи с Сетом». «Что ж, тогда будь любезен, Эдвард, объясни, в чем дело». Он начал отвечать короткими рубленными предложениями. «Стая решила, что Беллу надо убрать. Они видят возможную угрозу в том, кого она носит в утробе. Их долг — эту угрозу устранить. Джейкоб и Сет ушли из стаи, чтобы предупредить нас. Остальные, возможно, нападут сегодня ночью». Элис отпрянула и зашипела. Эммит с Джаспером переглянулись и вновь стали смотреть на лес. «Никого!» — доложил Сет. «На западе все чисто!» Они могли пойти в обход. «Сделаю петлю и проверю!» «Карлайл и Эсми скоро будут, максимум через 20 минут», — сообщил Эммит. «Надо занять оборонительные позиции», — сказал Джаспер. Эдвард кивнул. «Все в дом!» «Я пойду к Сету. Если вдруг убегу слишком далеко, и ты перестанешь слышать мои мысли, прислушивайся к вою». «Хорошо». Еще до того, как они скрылись в доме, я побежал на запад. «По-прежнему чисто», — подумал Сет. «Я бегу лес с другой стороны».